Елена Лагунова. Незабываемый Нико. «Восстань и изыди!» С нажимом и чуть ли не по слогам повелела тетя Ида. Я замерла с зубной щеткой во рту. Когда я шла в ванную, тетушка как раз переложила на блюдо свежеиспеченную запеканку и собиралась посыпать ее сахарной пудрой, а кого-то поднимать и изгонять не планировала. Да и некого было изгонять. Утром в доме присутствовали только свои. Хотя запеканка пахла так, что и чужие могли сбежаться. Я спешно дочистила зубы, приоткрыла дверь ванной и выглянула в прихожую. Тетя Ида стояла ко мне спиной. У ее ног на пороге входной двери вольготно распластался Волька. Кот очень убедительно изображал меховой половичок, дожидаясь возможности стремительно эволюционировать и превратиться в ковер-самолет. Для этого ему всего-то нужно, чтобы кто-нибудь занес над ним ногу. Тетя, наученная горьким опытом, стояла смирно, осуществляла воздействие на безобразника исключительно голосом. На ее увещевание хвостатый наглец не реагировал. Тут в наружную дверь поскреблись. Очень затейливо, вроде бы слабо, но при этом настойчиво. Как если бы за дверью стоял умирающий, из последних сил цепляющийся за призрачный шанс на спасение. Кот мгновенно вышел из роли коврика. Восстал, взлетел по лестнице и воссел на верхней ступени, придав перспективе ту идеальную гармонию, которая создает звезда-верхушка на новогодней елке. Мне было с чем сравнить. Наряженная елка все еще стояла в углу комнаты, хотя зима уже перевалила за середину. Я поняла, явился тот, кого Волька не любит. И точно. В дверь, распахнутую тетей, ворвался аметистовый вихрь, ароматизированный очень хорошими духами, из тех, какие уже не только не продают у нас, но даже не производят во Франции. «Доброе утро, Машер. Что случилось?» Тетя посторонилась, позволяя вихрю лететь, куда ему вздумается. Вихрь, конечно, полетел на запах запеканки и уже на стуле превратился в прекрасную даму. Волька фыркнул. Он недолюбливает тетушкину лучшую подругу, потому что та не проявляет к нему должного уважения. Что поделать? Марфеньке, 86. Ей случается забывать имена окружающих. И в такие моменты она без всякого почтения называет тетиного кота «миленький Мурзичек». «Миленький» — бесспорно неподходящее определение для здоровенного мейн-куна размерами и сообразительностью, способного потягаться со сказочным серым волком. Да и на Мурзичка, лично я на месте кота, которого зовут Владимир Владимирович, тоже не откликалась бы. Волька назван в честь поэта Маяковского, с которым имеет несомненное портретное сходство. У него тоже бешеный горящий взор и лихой растрепанный чуб. «Ах, боже мой, боже!» Марфенька замерла на стуле, позволяя ее как следует рассмотреть. Я вышла из ванной, чтобы лучше видеть начинающийся спектакль. Бывших актрис не бывает. Марфенька из любой ерунды умеет сделать целое представление. «Чай, кофе?» — невозмутимо поинтересовалась тетушка, давно привыкшая к Марфенькиным выступлениям. Они знакомы и дружат больше 80 лет, с тех пор, как их детсад эвакуировали из блокадного Ленинграда. «Пожалуй, я бы выпила лавандовый раф», — призналась Марфенька, голосом, каким уместнее было бы сказать, «пожалуй, я бы глотнула живой воды, но боюсь, что и она мне уже не поможет. Прощайте, не забывайте, я вас любила. Встретимся в чертогах рая». «Может, лучше сиреневый латте?» — ехидно предложила я. Мне было совершенно ясно, почему умирающая запросила именно лавандовый раф. Она явилась в наряде всех оттенков фиолетового. Только шубка на ней была просто синяя, но ту она сбросила с плеч еще в прихожей, на бегу. А мне пришлось ее поднять и аккуратно поместить на плечики, чтобы кот, главный претендент на роль мехового коврика, не сделал с появившимся у него конкурентом чего-нибудь нехорошего. «А есть такой?» Марфеньку мое предложение так удивило, что она передумала умирать прямо сейчас. «Нет у нас ни сиреневого латте, ни лавандового рафа, ни фиалкового капучино», сообщила тетя Ида, дав понять, что тоже оценила цветовую гамму наряда подруги и поставила на стол третий прибор. «И пить мы все будем белый чай с персиком». «Ах!» — снова вздохнула Марфенька и отодвинула от себя тарелочку. «Недалеко, только чтобы положить на стол книжку, которую держала в руках». Я посмотрела на томик в сине-сиреневой коже с интересом. «Книжки — это по моей части». К сожалению, золотое тиснение на обложке потускнело, имя автора и название произведения было не разобрать. «Что это?» — спросила я. «Да, что это такое, Марфа?» — холодно поинтересовалась и тетушка. «Ты забыла и о манерах, и о гигиене? Книги не место на обеденном столе. Немедленно убери ее и ступай мыть руки. Давно пора завтракать». «Да какой тут завтрак, Эйдочка? Мне же кусок в горло не полезет». Марфенька трагически заломила руки, но смазала впечатление, быстро глянув на ароматную запеканку и сглотнув слюну. «Ах, как же я была к нему жестока! Как невыносимо жестока!» В ее голосе было много-много прискорбия и самая капелька людоедской радости. «Кому именно?» — спокойно уточнила тетя. Марфенька по молодости лет ко многим была невыносимо жестока. Она так и не вышла замуж, но романов имела неисчислимое количество. «К нему!» Марфенька мизинчиком подвинула книжку к тете. Та вздохнула, огорчаясь необходимостью совершить преступление против манер и гигиены, но все-таки взяла сиреневый томик, и он сам распахнулся на середине. Между страницами был помещен пожелтевший бумажный лист, сложенный вдвое. Тетушка раскрыла его. Я нависла над ней, встав за спинкой стула. Справа к листу был притиснут засушенный цветок, кажется, колокольчик. Слева тянулись ровные строки короткого текста, написанного поразительно изящным почерком с завитушками. «Ангел мой, Марфа», — с листа прочитала тетя. «Да не так, дай сюда». Марфенька вырвала у нее книжку, кашлянула и сама огласила с выражением. «Ангел мой, Марфа, у меня больше нет сил терпеть эту муку. Ответь мне, наконец, да или нет. Я все еще лелею робкую надежду, что ты сделаешь меня счастливейшим из смертных, но если нет, тогда прощай, мой беспощадный ангел. Прощай навек. Всегда твой Нико». «Что за Нико?» — спросила тетушка. «Ты ставишь ударение на «о». Это какой-то француз или грузин?» «Написано по-русски», — напомнила я. «Должно быть Нико, сокращенное от Николай?» «Что за Николай?» «Понятия не имею», — нервно дернулась Марфенька. «Вы представляете? Я не знаю, кто это!» «Вообще никаких Николаев не помню. Ни одного». И она воткнула в виски указательные пальчики, словно пытаясь выковырять нужную информацию из головы. «Ну, здрасте. А Гоголь? А Некрасов? Заболоцкий, в конце концов?» — возмутилась я. «Почему это Заболоцкий в конце?» — вознегодовала тетушка. «Он был известный поэт». «Именно, был». «Известный поэт?» Марфенька приободрилась. Тетушка не дала ей размечтаться. Заболоцкий умер в 58-м году, а это послание датировано 74-м. Она постучала ноготком по письму и подняла глаза на подругу. «Машер, это было полвека назад. Почему ты вдруг так взволновалась?» «Если я правильно понимаю, в 74-м сакраментальный вопрос «да» или «нет» тебя не зацепил. Ты же не ответила этому Нико положительно». «Да не помню я», — Марфенька всплеснула руками. «Ни своего ответа, ни его вопроса, ни самого Нико, ни этой книжки». Она хлопнула ладонью по томику, и из него вылетело облачко пыли. «Ты ее не читала», — догадалась тетя. «Даже не открывала». «И письмо это увидела только сегодня», — уныло кивнула Марфенька. Из ее глаза капнуло. На белом полотне скатерти расплылось мокрое пятнышко. «Вот только не надо плакать», — заволновалась тетя. «Скажи, чего ты хочешь? Как тебя утешить? У меня есть кокосовый ликер. Он несколько приторен, но хорошо подойдет к запеканке. Обезжиренный творог нынче кисловат». «Я хочу ему ответить», — Марфенька подняла глаза, полные слез. «Поставить в этом вопросе точку». Мы с тетей переглянулись. «Да какую точку? Ему, наверное, давно уже памятник поставили. Надгробный». Прямо бухнула я, пока деликатная тетушка подыскивала слова. «Пусть так». Марфенька не шокировалась, закивала, и скатерть украсилась новыми мокрыми пятнами. «Тогда я приду к нему на могилку и положу туда этот цветочек». Она метко оросила слезинкой засушенный колокольчик. «Это будет красиво. Такой, знаете, правильный финал». «Типа по Чехову? Если в первом акте на сцене висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить?» — подсказала я. «Именно». Марфенька глянула на меня с признательностью, а потом на тетю с легким укором. «Видишь, писатель меня понимает». «Я тоже понимаю», — заверила ее тетушка. «Мне совершенно ясно, что ты уперлась и не отстанешь, пока мы не найдем тебе этого Нико живым или мертвым. Хорошо, мы поищем твоего забытого поклонника, но не сию секунду, ладно? Только после завтрака». «И при условии обойтись дедуктивными размышлениями, без следственно-розыскной работы на свежем воздухе», — добавила я и поежилась. «Минус 20 на дворе. В такую погоду я предпочитаю методы Нира Вульфа, а не Шерлока Холмса». После завтрака мы первым делом рассмотрели книжку. Она действительно заслуживала внимания. Это был изданный в далеком 1902 году сборник рассказов и песен полузабытого ныне поэта Степана Гавриловича Петрова-Скитальца. Раритетная вещь. Мечта букиниста. Еще с ерами и ятями. «Почему именно скитальца, интересно?» — задумалась тетушка. «Может, это такой тонкий намек? Подаривший тебе эту книгу Нико дал понять, что он крайне одинок и бесприютен?» «Мы можем только гадать». Марфенька подперла щеку кулачком. «Вы можете не только гадать», — не согласилась я. «Можете постараться вспомнить события 74-го года. Авось и личность загадочного Нико при этом как-то прояснится. Ну-ка, напрягите склероз. Что было в 74-м? В смысле, в 1974-м. Понятно, что в 1900. Марфенька отняла кулачок от щеки и погрозила им мне. Что за намеки? Никакого уважения. Машер, сосредоточься на вопросе, одернула ее тетушка. И начала первой. Итак, 1974 год. Провозглашена независимость острова Гренада. Пакистан признал Бангладеш. Президентом Румынии стал Чаушеску. Что еще? Она требовательно посмотрела на подругу. В Португалии победила революция «Гвоздик». В Биратнагаре произошло покушение на короля Непала Бирендру. С готовностью подключилась та. Я вытаращила глаза. Ну, вы даете. Телепрограмма «Международная панорама». Сузьте размах, пожалуйста. Хотя бы до родного отечества. Пожалуйста. В Советском Союзе было принято постановление секретариата ЦК КПСС о разоблачении антисоветской кампании буржуазной пропаганды в связи с выходом книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Арестовано крупнейшее организованное преступное формирование СССР в деле меховой мафии. На чемпионате Европы по фигурному катанию среди пар победили наши Ирина Роднина и Александр Зайцев, подхватила Марфенька. Советский спускаемый аппарат станции «Марс-6» совершил посадку на планету, впервые передав данные о параметрах марсианской атмосферы, полученные во время снижения. «Еще сусти», — потребовала я, хотя, признаться, слушать было интересно. «Вспоминайте ваш личный 74-й год». «Мы тогда личное от общественного не отделяли», — строго сказала тетушка. «Помню, как раз в 74-м 1900, вставила вредничая Марфенька. Состоялся вывод из цеха и успешный спуск на воду К-472 с заводским номером 338, договорила тетушка. Это был ракетный подводный крейсер стратегического назначения, корабль проекта 667Б «Мурена». Ох, и намучились мы с ним, я вам скажу. Зато потом тебе дали медаль, а Феде — орден. И мы с ним поехали отдыхать на море. Мечтательно зажмурилась, вспоминая Марфенька. Это ты там отдыхала. А Федя твой принимал комплекс Д-9 с двухступенчатой баллистической ракетой Р-29 для подводных лодок. У нас в закрытом поселке Орджоникидзе как раз испытательная база была, окоротила подругу тетушка. Верно, верно. Федя то и дело уезжал в этот самый поселок, а я оставалась одна в провинциальном пыльном Коктебеле. Марфенька надула губки. Скучала ужасно. Если бы не тот милый юноша. Какой милый юноша? Встрепенулась я. «Случайно не искомый Нико?» «Вспомнить бы...» Марфенька потерла лоб. «То есть чужого короля Бериндея из Брахмапутры вы помните, а своего собственного поклонника нет?» «Бирендру из Биратнагара», поправила Марфенька, ничуть не устыдившись. «Знаете, сомневаюсь, что этого Нико стоит разыскивать, раз он такой незапоминающийся», — примирительно сказала тетушка. «Может, ну его? Пусть останется в твоей личной истории и интригующим белым пятном, а, Машер?» «Ты же знаешь, я ненавижу пятна и разный прочий беспорядок», — с достоинством возразила Марфенька и метким щелчком сбила с рукава невидимую пушинку. «Ладно, попробуем зайти с другой стороны». Я потянула к себе книжку Петрова-скитальца, осторожно взяла засушенный колокольчик и подняла его, как маленький флажок. «Внимание на цветочек! он вам о чем-нибудь говорит?» «Об уроках ботаники?» — неуверенно предположила тетя Ида. «В ботанике она не сильна. О цветочках знает меньше, чем о подводных ракетных крейсерах». «О совпадениях?» У Марфеньки возникла другая версия. Она потыкала пальчиком в книжку. «Смотрите, письмом с цветочком была заложена страница с текстом романса «Колокольчики-бубенчики звенят». «Так значит, это колокольчик!» Тетушка обрадовалась возможности заполнить пробел в своих ботанических знаниях. «Правильно говорят, век живи, век учись». «Момент!» Я навела на цветочек камеру своего смартфона, и установленное в нем умное приложение приятным женским голосом просветило нас. «Колокольчик Комарова. Латинское название Campanula Comarovi. Травянистое многолетнее растение семейства колокольчиковых. Редкий вид с узким ареалом. В России встречается на Черноморском побережье Кавказа в пределах Краснодарского края». «Редкий, значит», — улыбнулась довольная Марфенька. А умница в смартфоне, немного помолчав, неуверенно добавила. «Требуется увеличить полив». «Поздно, милая», — ответила ей вежливая тетушка и сменила собеседника. «Машер, очевидно, твой поклонник Нико подарил тебе этот редкий цветик с каким-то намеком». «Очевидно», — не стала спорить Марфенька. «Но с каким?» «На языке цветов колокольчики. Символ любви, честности и повиновения», — сообщила тетушка. «Букет из этих цветов означает «думаю о тебе». «А если не букет, а всего один цветок?» — задумалась Марфенька. «Думаю о тебе изредка», — предположила я. «Нет, ну это точно не про моего Нико», — не согласилась со мной записная кокетка. «Он явно был пылким поклонником». «Ага. Теперь вы не хотите разбрасываться пылкими поклонниками, а в 74-м — 1900. Погнали беднягу Нико поганой метлой», — съехидничала я. «Я не погнала. Просто несколько затянула с ответом». «Совсем чуть-чуть». Тетя Ида не выдержала и тоже съязвила. «Всего-то на полвека». «Зачем вы так? Я ведь надеялась на вашу помощь, а вы...» Кокетка обиделась. Тетя усовестилась, и под столом наступила мне на ногу. «Мы как раз стараемся помочь», — заверила я Марфеньку. «Вижу определенную логическую связь между цветочком и романсом. Пылкий поклонник не мог исполнять его в качестве ночной серенады под вашим крымским балконом». «Под нашим с Федей балконом?» — Марфенька фыркнула. «Ты, деточка, не знала генерала Федоскина, хотя тогда он был только подполковником. Федя пристрелил бы исполнителя ночной серенады, не задумываясь». «Пристрелил бы», — покивала тетушка. Мне даже стало досадно, что я не знала их темпераментного Федю. «Из ревности?» — спросила я. «Из ненависти к шуму. И потом». Марфенька очень похоже передразнила телефонную умницу. «Колокольчик Комарова растет на Черноморском побережье Краснодарского края. А Коктебель, чтоб ты знала, находится в Крыму». «Я знаю, я бывала в Коктебеле. Это же место с большой культурной историей. Во времена Серебряного века там отдыхали поэты и художники, начиная с Макса Волошина». «В 1974-м они там тоже тусили». Марфенька выделила голосом сначала 1900, а потом «тусили», подчеркивая свой несерьезный возраст использованием молодежного сленга. Хотя слово «тусили» перестало быть таковым лет 20 назад. Тем более, Что для пылкого поклонника какая-то тысячонка километров? Он мог смотаться за редким цветочком из Коктебеля куда-нибудь в Новороссийск, чтобы порадовать свою прекрасную даму, — рассудила я. Ведь мог? О, да. Мои пылкие поклонники были способны на многое, — ответила на вопросительный взгляд Марфенька, на этот раз акцентировав местоимение. Я действительно припоминаю, что слышала этот романс. Колокольчики-бубенчики звенят, простодушную рассказывают быль. «Да кто ж его не слышал?» — заметила тетушка. И вдруг подпрыгнула, будто ее под скатертью кольнули булавкой. «Я знаю, что нужно сделать. Налейте еще чаю». Марфенька приподняла свою пустую чашку. «Дома попьешь?» Обычно гостеприимная тетя Ида вскочила и потянула со стула подружку. «Едем к тебе. Немедленно!» «Не доев эту прекрасную запеканку?» — огорчилась Марфенька. «Ма!» Откуда ни возьмись, явился кот. Сел пирамидкой, уставился на запеканку и облизнулся. Дал понять, что она не пропадет. «Возьмем ее с собой», — решила тетушка. «А-а-а! Тебе и Леночке оставим по кусочку». Тетушка уже кроила остатки запеканки. «Или ты с нами, дорогая?» «Я с запеканкой», — твердо ответила я. «А-а-а!» «И с Волькой», — я кивнула коту. «И с Вульфом, который Ниро». «Хорошо. А мы тогда побудем Арчи Гудвинами. Поспешим к Марфеньке и посмотрим ее фотоальбомы». Тетя Ида повернулась к подруге. «Точно помню. Я видела у тебя снимки из летнего Крыма. На них ты такая красивая, в чудесных светлых платьях, соло, в паре с Федором и в компаниях. Возможно, на этих снимках есть и Нико». «Думаешь, я его увижу и узнаю?» Марфенька усомнилась, но противиться не стала и поплыла в прихожую, упаковываться в шубку. Мы с котом с удовольствием прикончили вкусную запеканку. Я убрала со стола, вымыла посуду и села в кресло-качалку у окна под фикусом полистать оставленную Марфенькой старинную книжку. Чувствовала я себя при этом благородной дамой. Для полной законченности образа не хватало чудесного светлого платья и патефона с легким шипением, извлекающего из крутящейся и подпрыгивающей пластинки звуки романса на стихи поэта Петрова-скитальца. За окном вальсировали снежинки. Двор-колодец медленно, но верно засыпало искристым белым пухом. Мадамы, похоже, шиканули и взяли такси, потому что уже минут через 10 мне прилетело сообщение от тетушки. «Крымских фоток 74 полно. Целый альбом. К обеду не жди». Мне стало досадно, что я пропускаю самое интересное. И речь не об обеде. Поэтому решила более активно поучаствовать в расследовании. «Прости, Нира Вольф, я изменю твоим заветам». «Тетя Ида и Марфенька изучают фотографии в альбомах? Отлично. Тогда я тоже поработаю с документами». Пресловутый Федя, составлявший нашей роковой красавице компанию в Крыму в том 74-м, который 1900, всю жизнь вел персональную летопись. Я знала это, поскольку видела пронумерованные по годам ежедневники в его домашнем кабинете, когда мы с Иркой расследовали дело о пропавшем бегемотике. Читайте об этом в романе Елены Лагуновой «Миллион оттенков желтого». Я позвонила вдове генерала Федоскина. Долгие годы она и Марфенька враждовали, но после смерти их общего Феди неожиданно сдружились. Однако наступать экс-генеральше на давние больные мозоли я не хотела, поэтому объяснила без лишних подробностей. «Галина Андреевна, мне для нового расследования могут пригодиться дневниковые записи Федора Наумовича. Позволите с ними поработать?» «Буду только рада, если они принесут какую-то пользу», — без раздумий ответила экс-генеральша. «Признаться, меня несколько мучает совесть. Я ведь подумывала увековечить память о Феде в мемуарах, но так за них и не взялась. Приезжай и работай сколько хочешь. Сама я сейчас уеду на процедуры, но предупрежу Шахнозу, и она тебя встретит». Я рассыпалась в благодарностях, и всего через полчаса, хотя такси не брала, уже входила в парадную старого дома на улице Гагарина. Не космонавта, а князя, хотя это для сюжета не важно. «Сейчас кофе, бублик, кабинет, потом плов, щербет, столовая», — вместо приветствия информировала домработница Шахноза, решительно отняв у меня пуховик. В генеральском доме свои строгие порядки. Гости не должны обслуживать себя самостоятельно и обязаны наслаждаться предложенными им кулинарными изысками. Я уже знала, что кофе, бублик, кабинет — это традиция, заведенная лично Федоскиным. Было приятно, что меня фактически приравняли по статусу к генералу. «Хозяйка придет к обед», — припроводив меня в кабинет, предупредила Шахноза. Я поняла, что время, отведенное мне на работу с документами, ограничено, и не стала его терять. Прихлебывая отменный кофе и пощипывая бублик домашней выпечки, я просмотрела ежедневник под номером 1974. Забыла уточнить у Марфеньки, когда именно они с Федей тусили в Коктебеле и окрестностях, поэтому начала с мая. В Крыму это уже летний сезон. Не знаю, каким был Федоскин в личном общении, но летописец из него получился неважный. Записи он делал крайне лаконичные, при этом по неистребимой привычке бойца невидимого фронта шифровал информацию. Не зная контекста, я бы никогда не догадалась, что «мнгул с мвк см млу юнге» — это «много гуляли с Марфой в Коктебеле, смотрели могилу юнге». К счастью, я помнила топовые достопримечательности юго-восточного Крыма. Это помогало понять, что «ход см по тр гол на» — это «ходили с Марфой по тропе Голицына». «Куп с м на ц м пл» — «купались с Марфой на царском пляже». А «цел с м в самш р» — «целовались с Марфой в самшитовой роще». К чести Федоскина, ветренником он не был, и гул, ход, цел и куб исключительно с «м». Некоторые другие инициалы сопровождались сокращениями «л», «ст», «л», «кап». Я рассудила, что это воинские звания. Лейтенант, старший лейтенант, капитан. А значит, некоторые записи имеют отношение к генеральским трудам на благо Родины. Заметки с частым упоминанием «М» имели место во второй половине мая и первой неделе июня. Видимо, именно тогда Марфенька отдыхала в Крыму с любовником, ловко совмещавшим приятное с полезным. И кто-то еще там был с ними. Я имею в виду из штатских. «С 19.00 до 23.00 УС», — писал генерал. «Снова до 0 часов 0 минут УС. Опять УС. Т. Зел. Тоска зеленая», — расшифровала я и предположила, что понятие этого или этих «С» о веселом времяпрепровождении с генеральскими существенно расходились. Тем не менее Федоскин бывал у него или у них регулярно и подолгу. Наверное, там нравилось Марфеньке. Та всегда любила светскую жизнь. Приемы, салоны и тому подобное. До сих пор ни одного вернисажа или театральной премьеры не пропускает. У меня сложилось впечатление, что «УС» — обозначение каких-то культурных собраний. Возможно, званых вечеров с пением и декламацией, занятиями для штатских хлыщей, а не бравого служивого. А поскольку загадочный Нико явно был большим любителем красивых жестов, душещипательных романсов и прочей сентиментальщины, Я предположила, что он тоже присутствовал на этих вечерах. Что интересно, несколько раз Федоскин явно раздраженно упомянул какого-то надоеду. Гулс М. Вгршна. Ф. К. Пел. Надоел. Написал он, выведя последнее слово полностью и крупными буквами. «Гуляли с Марфой в гроте Шаляпина», — расшифровала я и задумалась. «Кто такой ФК, который пел и надоел? И тем ли только надоел, что пел?» Может, Федоскину не нравилось присутствие этого ФК по причине того, что тот ухлёстывал за Марфенькой? Версия была вполне рабочая. Вот только в нужное Нико имеющееся ФК никак не разворачивалось. Я решила, что пошла по ложному следу. Это меня не сильно огорчило. Плов, которым накормила нас с Галиной Андреевной в обед искусница Шахноза, стоил потерянного времени. В тетушкину квартиру на Петроградке я вернулась раньше, чем хозяйка, и к ее приходу успела приготовить ужин. Потушила мясо с овощами. Это было непростым делом. Волька искренне полагал, что совершенно незачем портить хорошую говядину какой-то несъедобной растительностью, и всеми силами пытался увести мясо из дурной компании. Мне пришлось безотлучно сидеть у плиты, не подпуская к ней хвостатого овощененавистника. С него бы сталось самоотверженно выловить говядину из кастрюли с кипящим бульоном. К возвращению тетушки ужин был готов, а кот сердит. Едва тетя Ида переступила порог, он побежал жаловаться на меня и гнусно кляузничал, пока я с намеком не звякнула крышкой кастрюли. Тогда поганец сообразил, что он на раздаче еды сегодня я, а значит, портить отношения до ужина не стоит. «Вы что, поссорились?» Тетушка внимательно посмотрела на кота, а потом на меня. Хитрый кот талантливо отыграл мимическую миниатюру, с чего такое дикое предположение, и для пущей убедительности тщательно протер собой мои ноги, пакостливо изгваздав домашние вельветовые джинсы своей шерстью. Я вместо аплодисментов положила ему в миску приличный кусок говядины, и зверь заурчал над ней, звучно чавкая и косясь на меня с видом «Я тебя еще не простил». Пришлось выдать ему добавку. «А я тоже не с пустыми руками», — похвалилась тетушка, вымыв эти самые руки и сев за стол. «После ужина будем смотреть фотографии из альбома Марфеньки. Я пересняла их своим аппаратом». Словом «аппарат» она уважительно называет смартфон. Иногда так и отвечает на звонки. «Ираида Львовна у аппарата». «На фото есть кто-то интересный?» Я положила тетушке тушеного мяса, поставила перед ней тарелку, наполнила свою и тоже села за стол. «Много интересных». Тетушка покивала, попробовала мясо и похвалила. «Очень вкусно». «Сметанки?» «Не откажусь». «Достаточно, спасибо». «Так вот, у них там в Коктебеле...» Летом 74-го была, как это называет Марфенька, богемная тусовка. И костяк ее составляли кинематографисты. О! Стало понятно, почему Марфеньку тянуло туда, как магнитом. Она мечтала сниматься в кино, но попала на экран всего пару раз, да и то в эпизодах. Да, как раз тем летом в Коктебеле снимали исторический фильм «Колокольчики звенят». Не помню такого. Я отложила столовые приборы, чтобы потянуться за смартфоном и узнать, что это за фильм. «Разумеется. Положи аппарат». Тетушка одним строгим взглядом выбила смартфон из моей руки. По ее мнению, даже застольный разговор о делах уже большое нарушение правил хорошего тона — и позволить мне за трапезой занырнуть в интернет она никак не могла. Этот фильм так и не вышел на экраны. Его производство прекратили на стадии монтажа. Вот это Марфенька прекрасно помнит, потому что случился скандал. Режиссер картины приехал на съемки с подругой, оказавшейся женой какого-то крупного чиновника Минкульта. Это вскрылось, и обманутый муж отомстил обидчику, поставив крест на его фильме. Как драматично. То есть этот режиссер не мог быть тем Нико, который ухлестывал за Марфенькой, — сделала вывод я. «Режиссера можно вычеркнуть», — подтвердила тетушка. «Как и пару популярных в свое время актеров, которых я узнала на фото, и автора песен к фильму, и художника по костюмам. Почему? Они все приехали на съемки с чужими женами?» «Не в этом дело. Просто романов с актерами Марфенька никогда не заводила. Считала это ниже своего достоинства. А поэт-песенник не стал бы ей дарить чужую книгу. Презентовал бы свою, да с автографом». «А художник подарил бы картину», — сообразила я. «Так кто же у нас остается? Кто мог быть нашим Нико?» «Да есть на снимках пара-тройка юношей бледных со взором горящим. Закончим ужин, я тебе их покажу». Упомянутым юношам, как выяснилось чуть позже, в процессе изучения фотографий, было около 40. Одного мы с тетей отмели сразу. Он был на голову ниже Марфеньки, а она любила исключительно видных мужчин. Двое оставшихся участников гандикапа на звание таинственного Нико упорно шли голова в голову. Оба крутились рядом с Марфенькой и на групповых снимках непременно оказывались поблизости от нее. Федоскина, что характерно, ни на одном коллективном фото не было. «Почему так?» — спросила я. «Ты не знала Федора». Тетушка слегка покривилась. Она его тоже с удовольствием не знала бы, да служба заставила. Он был помешан на секретности и старался не светиться в сомнительных компаниях. «Значит, наш Нико — один из этих двух условных юношей?» Я постучала ногтем по улыбчивой физиономии курносого блондина и хмурому лицу брюнета с бровями в разлет. «Как бы выяснить, кто они такие?» «Мы уже знаем, кем они не являются. Ни режиссеры, ни актеры, ни литераторы, ни художники», — напомнила тетушка. «Кто остается? Кто еще мог посещать богемные тусовки?» «Кто угодно», — вздохнула я, припомнив те богемные тусовки, на которые иногда водит меня и Ирку наш общий друг Вася Крушкин, известный художник. «Там кого только нет. Как в Бородино. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами. Боюсь, что методом исключения мы этого Нико не вычислим». «И что же делать?» — огорчилась тетушка. «Думать», — постановила я. После ужина тетушка прилегла отдохнуть, намереваясь еще восстать к вечернему чаю, к которому собиралась испечь шарлотку, а я поднялась в светлицу на втором этаже и удобно устроилась на широком подоконнике с видом на заснеженную крышу. Зимой по ней никто не ходил, и ее белый покров выглядел чистым и непорочным, как та репутация, которую упорно создавал себе генерал Федоскин. Мысли мои вернулись к загадочному Нико. Итак, что мы о нем знаем? Он то ли веселый курносый блондин, то ли унылый бровастый брюнет. И на момент, когда суровая судьба свела его с Марфенькой, ему было около 40. Не детский возраст. В такие годы человек уже должен состояться как личность и профессионал. Чем же он мог заниматься, если был завсегдатаем богемной тусовки в Коктебеле? Скорее всего, каким-то творчеством. А что, если он был музыкантом? Певцом или композитором? Подсказал мне вдруг внутренний голос. Мы совершенно упустили этот класс креативных личностей. А между тем наш Нико заложил своим письмецом с колокольчиком страницу с романсом, начинающимся словами, которые должны были стать названием фильма. Вяло парировала я. То есть, возможно, это было всего лишь напоминание об обстоятельствах, при которых они с Марфенькой познакомились. Хотя... Идея была стоящая, и я решила проверить, кто автор музыки к кинофильму «Колокольчики звенят». Увы, об одноименном фильме поисковик ничего не знал и предложил мне на выбор композитора Владимира Соколова, написавшего в 1936 году песню для хора на стихотворение Пушкина «Колокольчики звенят», и Джеймса Лорда Пирпонта, автора новогодней песенки «Джингл Беллс». Но Соколов умер в 1973, а Пирпонт и вовсе в XIX веке. Значит, ни тот, ни другой не могли ухлёстывать за Марфенькой в 74-м. «Они-то умерли, но их произведения живут», — пафосно напомнил мне внутренний голос. «Звучат. А это значит, что?» «Что Нико вполне мог быть исполнителем романса», — сообразила я и дала поисковику, потерпевшему фиаско с фильмом, шанс реабилитироваться. Тот его не упустил и вывалил мне целую кучу информации. Оказывается, первая песня на текст стихотворения Петрова-скитальца «Колокольчики, бубенчики звенят» появилась в 1905 году. Ее написал композитор Михаил Карлович Штейнберг. Романс имел большой успех, стал настоящим шлягером, только пластинок с ним в разных артистических интерпретациях было выпущено более десятка. Поисковик утверждал, что трудно было найти исполнителя, в репертуаре которого не имелось этой песни. «Но спасибо», — саркастически молвила я. «Что-то не очень ты мне помог». Тот ничуть не усовестился и от щедрот выдал еще вагон и маленькую тележку сведений. Сообщил, что композитор Штейнберг так вдохновился успехом своего произведения, что спустя 3 года после выхода песни пересочинил текст, оставив неизменным только запев рефрен. Выпустил, как сейчас сказали бы, «Колокольчики-бубенчики 2.0». И пошло-поехало. Пример Штейнберга оказался заразительным. И несчастные колокольчики с бубенчиками непрерывно пересочиняли в течение всего XX века эстрадные и народные певцы, барды, заключенные в местах не столь отдаленных. Текст и музыку переиначивали кто во что гораст, оставляя неизменным только узнаваемый зачин Петрова-скитальца. «Колокольчики-бубенчики звенят». Я поняла, что при таком разнообразии утону в море вариантов. К счастью, у меня была возможность сузить рамки. Я забила в строку поиска запрос «Колокольчики-бубенчики звенят», исполнитель 1974 год. И поисковик не подвел. Я не сдержалась, закричала «Эврика!» и этим радостным воплем разбудила тетушку. «Что? Что ты там нашла?» донеслось снизу. Я услышала скрип ступеней и встревожилась. «Не надо ко мне подниматься, я сейчас спущусь!» Лестница в светлицу крутая, почти вертикальная. Без усилий и риска для здоровья ее преодолевает только кот. Я сама с легкостью совершаю исключительно спуск, но лишь потому, что наловчилась скатываться по перилам. «Елена, ты опять? Сколько раз я просила? Спускайся, как нормальный человек!» Тетя Ида схватилась за сердце. «Нормальные люди тут ноги ломают. Забыли, как в гипсе ходили?» Парировала я, без задержки проследовав к столу. Села, демонстративно выложила на скатерть смартфон с открытой интернет-страницей и с хитренькой улыбочкой спросила, уверенно меняя тему, «Рассказать, кто такой наш Нико?» Марфенька примчалась через 1/4 часа. Не иначе всю дорогу нетерпеливо притопывала каблучком и подгоняла таксиста, тыча в спинку водительского кресла острием своего зонта трости. Просторный, как небо над Атлантикой, и крепкий, как чугунный котел, зонт она взяла не для защиты от снегопада, а чтобы прятать за ним неидеальный наряд. Обычно блистательная Марфа Ивановна не выходит из дома, не создав безупречно стильный лук. А тут спешила так, что явилась в пальто поверх домашнего платья и без прически, с гулькой на голове. «Где он? Какой? Показывайте!» Потребовала она с порога, сбросив обувь с ног двумя энергичными пинками в разные стороны. Спавший в углу кот едва успел увернуться от просвистевшего мимо винтажного ботильона. Я развернула к ней заранее приготовленный ноутбук с выведенной на экран картинкой. Афишей с изображением бровастого брюнета в концертном пиджаке с галстуком-бабочкой. Горящими очами он взирал в неведомую даль, не обращая внимания на встречный ветер, вздымающий его гиацинтовые кудри. «Заслуженный артист РСФСР Феликс Козырев», — представила брюнета афиша, «с программой «Праздник романса» в летнем турне по Черноморскому побережью». «Это же он?» — спросила я Марфеньку, которая уставилась на афишу и надолго замолчала, закусив губу. И, не дождавшись ответа, сама же сказала: «Он самый. На коктебельских фотках тоже лицо». «Мы только не поняли, как Феликс стал Нико», — призналась тетушка. «Как-как? Очень просто», — наконец ожила Марфенька. «Феликс Козырев — это артистический псевдоним. Фамилию он оставил настоящую, а имя поменял, потому что оно не годилось для сцены. Никифор Козырев. Это звучало бы смешно». «Никифор Козырев. Нико!» — наконец поняла я принцип словообразования. «Уж не вы ли его так назвали, Марфа Ивановна?» «Ну, я», — подтвердила та. «А как мне было его называть? Кифа? Форя?» «Понятия не имею, как сокращается имя Никифор». «То есть теперь ты его вспомнила?» — спросила тетушка. «Благодаря парадному портрету?» «Нет, исключительно благодаря упоминанию летнего турне по Черноморскому побережью», — призналась Марфенька. «Он привозил мне оттуда подарочки. Магнолии из Сочи, домашнее вино из Туапсе, шкатулку в виде дольмена из Геленджика, сувенирную амфору из Анапы. Шкатулка, кстати, до сих пор цела. Хотя что ей сделается, она же из камня». Марфенька горестно вздохнула, показывая, что сама она вовсе не каменная, и потянулась погладить одухотворенное лицо брюнета. Но я поспешила отодвинуть макбук. Нечего заляпывать его следами пальцев. «И на что он только рассчитывал с такими брежневскими бровями?» С прискорбием пробормотала Марфенька, опять вздохнула, встряхнулась и вполне бодро спросила: «Он еще жив, мой Нико?» «Нет, что вы, он же был даже старше вас», — брякнула я. Мадамы переглянулись и дружно насупились. «Ой, опять я проявила неделикатность. Ваш бедный Нико не дотянул до 90, что, в общем-то, и неудивительно, ведь у него была трудная жизнь». Я поспешила выдать побольше информации, чтобы они не фиксировались на моем промахе. Он долго был одинок, женился только в 50, очень скоро развелся и до смерти бывшей супруги редко видел единственного сына Ивана. Потом тот вместе с женой погиб в автокатастрофе, и Никифор Семенович один растил маленькую внучку Марфу. Новых карьерных высот не достиг, заслуженным артистом СССР не стал, но пользовался большим уважением в музучилище, где преподавал до самой смерти. Кстати, именно на сайте училища я нашла всю эту информацию. У них там что-то вроде виртуального музея. «Ты сказала, внучку Марту?» — деловито перебила меня Марфенька. «Марфу», — поправила я. «То есть мой Нико назвал единственного сына Иваном, а внучку Марфой, чтобы у него все-таки была своя Марфа Ивановна», — Марфенька похлопала ресницами и прослезилась. «Бедняжка, как же он меня любил!» «А что теперь с этой девочкой, которую растил дедушка, умерший пару лет назад?» Моя добрая тетушка задумалась совсем о другом. «Она живет в старом доме деда в Зеленогорске. На сайте есть фото». «А Зеленогорск — это же недалеко от Петербурга?» Марфенька живо утерла слезы и щелкнула пальцами, как кастаньетами. «Теперь я знаю, что делать!» Старый деревянный дом выглядел не особо презентабельно, зато имел собственное имя — дача Козырева. Местный таксист привез нас к самому порогу, за что я была ему искренне благодарна. Ужасно не хотелось брести пешком по сугробам в заснеженных зарослях. «Атмосферно», — быстро оглядевшись, постановила Марфенька. Она всю дорогу пребывала в приподнятом настроении и даже что-то напевала, дирижируя сама себе засушенным цветочком. Я боялась, что тот рассыплется в прах раньше, чем будет возложен на могилку бедного Нико. Кнопки звонка у двери не нашлось, но имелся шнурок. Пока Марфенька озиралась, тетя уверенно подергала его, и изнутри донеслась переливчатая трель. «Колокольчики-бубенчики звенят», — напела Марфенька с легким дребезжанием, но вполне точно попадая в ноты. «Простодушную рассказывают быль», — подхватил, приближаясь, глубокий сильный голос. «Прекрасная меццо-сопрано», — отметила приятно удивленная тетушка. А импровизированный дуэт уже допевал куплет. «Тройка мчится, комья снежные летят, обдает лицо серебряная пыль». «Заходите, не стойте, холодно же!» В проем открывшейся двери выглянула тоненькая девушка. «Милочка, нельзя же так зазывать к себе совершенно незнакомых людей», — попеняла ей тетушка. «Вы пели дедушкину песню. Считайте, сказали пароль». Девушка засмеялась и распахнула дверь шире. «Прошу, прошу. У меня давно уже не было гостей». В доме топилась печь, но было прохладно, потому что в бесчисленные щели задувал ледяной ветер. Хозяйка спасалась теплой шалью и горячим чаем, который был предложен и нам. «Надо было не пироги вести, а кастрюлю с борщом», — огорченно нашептала Марфенька, пока ее юная тезка кипятила воду для чая. «И пироги, и борщ», — кивнула тетушка. «Девочка прямо прозрачная. В чем только душа держится». «Удивительно, что при столь хрупком сложении у нее такой сильный голос». «Так ведь кровь не водится», — ответила Марфенька так горделиво, будто девушка была ее собственной родней. Мы уже знали, что Марфа Кострова — второкурсница отделения сольного народного пения музучилища имени Мусоргского. И мадамы, оказывается, успели составить план. «Далековато вам приходится ездить», — посетовала тетушка за чаем. «Не думали перебраться в город?» «Моя дорогая подруга как раз подумывает сдать комнату. Ей одной четырех многовато». «Я бы с радостью, да у меня денег нет», — простодушно призналась юная Марфа Ивановна. «Зато у меня их хватает», — заявила ее тезка. «А вот родных ни души. И ты же не думаешь, девочка, что я стану брать деньги с единственной внучки моего дорогого?» Она захлебнулась эмоциями, признательно кивнула тетушке, которая успокаивающе похлопала ее по руке, набрала воздуха и с большим чувством закончила. «Моего дорогого и совершенно незабываемого Нико!»